Глава 19. «Кирилл, ну не уходи так рано. Хоть полчасика еще». Янина перекатывается на постели и прикрывает простынёй голую большую грудь. Хорошая женщина. Для секса вообще самое то. «Мне пора, ты же знаешь. Операция по плану». «А когда ты снова придешь? Может, уже переедешь ко мне?» «Мы это уже обсуждали. У меня есть свой дом». «Ну так а я? Почему я не могу оставаться на ночь у тебя?» «Потому что я привык жить один, Янина, и никого в своем доме видеть не хочу». Поднимаюсь с кровати и надеваю штаны. Чувствую небольшую разрядку, но мало. Не то, а точнее, не та. Я трахал Янину сегодня как бешеный, снова представляя на ее месте ту куколку из больницы. Но, черт возьми, это не она. Стискиваю зубы. Блять, совсем видно, уже мозги кипеть начинают. Быстро застегиваю ремень и надеваю рубашку. Замечаю, что Янина снова надула губы. Она хочет большего, и уже давно. Но вот только мы уже 100 раз это обсуждали. Мне приятно заниматься с ней сексом, ей тоже. Иного нам не надо. Оказавшись в клинике, переодеваюсь и иду в операционную. Семеров уже там, красавчик. Видно, ночует в больнице, чертяга. Готовлю пациента. Катетер, наркоз, обезболивание. Все как обычно, да вот только собраться все никак не могу. Я не видел Лялю уже несколько дней. После того случая в кабинете она не попадалась мне на глаза. Да я и не искал ее специально. Но вот только поцелуй тот ее робкий забыть до сих пор не могу. Как наваждение какое-то. Неправильное и запретное. Ей бы со сверстниками еще целоваться учиться, а не лезть к взрослым мужикам вдвое старше. Но то, что она не ребенок уже, я понял прекрасно. Но и не женщина она, как я привык. Так, девчонка юная. Зеленющая просто. «Кирилл, ты что творишь?» Голос Артема вырывает из прострации. Словно очнувшись, я замечаю, что у пациента давление упало, а я все продолжаю ему вводить препарат, который он, видимо, не переносит. «Чёрт, сейчас». «Давай. Мне 2 часа еще. Приведи его в норму». Быстро меняю препарат. Пульс, давление, дыхание — норма. Замечаю испуганные взгляды медсестёр слева. Я чуть не угробил человека только что. Впервые допустил ошибку. Операция проходит как-то сложно, хоть я уже проводил такие 100 раз. Что-то не так. Я сам не понимаю уже, какого хрена. Выходим с Артемом вместе. Стягиваю перчатки и хирургический костюм. Вымываю руки, снимаю маску. Шея затекла. На воздух почему-то хочется. Пошли покурим. Артем злой как черт. Знаю, я ошибся. Не пойму вообще, какого хрена. Я задумался просто о ней. О девочке этой юной. Снова. Выходим на лестницу. Здесь тихо. Достаю зажигалку и прикуриваю, делая глубокую затяжку. Тот, кто думает, что врачи не курят и не бухают, очень сильно заблуждается. Даю огня Семерову. «Кирилл, ты как?» «Нормально». «Нет, не нормально. Что за хрень сегодня была? Ты пациента чуть не угробил. Здорового мужика, между прочим». Выдыхаю седой дым. Сигарета тлеет между пальцами, обжигая. «Знаю. Спасибо, что поправил. Не о том думаю». «Проблемы?» «Нет». Сжимаю зубы. «Да, есть. Одна. Мелкая». «Ну?» «В тебя влюблялись когда-то?» «Странный вопрос. Было». Сильнее сжимаю сигарету, чуть ли не ломая. «А если сопля совсем влюбилась?» «Ха, ты что, на малолеток, что ли, переключился?» «Да иди ты, 18 ей». «Ну так норм. Не посадят, взрослая уже». «По паспорту, может, и взрослая, но по мозгам уж точно нет». Артем тушит сигарету и рукой развеивает дым. «Трахни и забудь. Иди нахер, Семеров. Советчик, блядь». Сразу же жалею, что вообще выложил это Семерову. Уж кто-кто, но он вообще не семьянин. И близко не стоял. Возвращаюсь в кабинет, и только оказавшись в кресле, могу выдохнуть. Сутки дежурю сегодня. Кажется, уже 8-е за месяц. Хорошо, что в кабинете душ есть и холодильник. Еще кровати нормально не хватает, и вообще жить можно. Я главный реаниматолог больницы, поэтому меня часто дергают по отделениям. Когда на сутки заступаю, поспать редко, когда удается. Но такая работа мне нравится, и она хорошо оплачивается. У меня есть все, кроме семьи. Нормальной семьи, и я не хочу ее. Я так привык уже, да и с моим режимом ни одна баба не выдержит. Я холостяк, хоть и прихожу иногда к Янине. Нам обоим это удобно, и у обоих есть потребности, которые мы закрываем друг с другом. Иного мне не надо. Не требуется просто. На улице уже 12 ночи, когда мне прямо на мобильник раздается вызов. Медсестра Наташа из травматологического. Какого? Да. Кирилл Александрович, простите, что так поздно. У нас ЧП. Поднимитесь к нам, пожалуйста. Какое еще ЧП? Пациентка наша, Ромашкина Ляля, сознание потеряла. Нашли в палате на полу. Похоже, что таблеток напилась. Сжимаю телефон до хруста. Бля, иду.